Глава 4. Он старался держаться в тени и крался осторожно. Вместо широких улиц выбирал узкие неосвещенные переулки. Наверное, надо было принять предложение Дэймона. Он всегда ему доверял. Но, с другой стороны, он всегда доверял и Алану, и вот. Уайт Таннер не знал, что и думать. Он не хотел верить, что человек, в чьих руках была его жизнь, последние 10 месяцев, оказался предателем. Но найти другого объяснения произошедшему он не мог. И даже если предал не Алан, то это сделал кто-то из бюро. Кто-то из очень небольшой группы посвященных. Алан привел его в нью-йоркское отделение 10 месяцев назад с вполне определенной целью. Внедриться в итальянскую мафиозную семью Вентури, обезглавленную в 80-х годах, но вернувшуюся в дело после 11 сентября, когда правительство переключило внимание на исламские террористические группировки. Вентури возродились еще и потому, что год назад старик Джан-Карло Вентури умер в тюрьме, и двое его сыновей решили восстановить семейный бизнес. Долгое время Лоренцо и Стефан Вентури просто отмывали грязные деньги, но потом постепенно через бизнес с недвижимостью, оптовую продажу алмазов и азартные игры перешли к торговле наркотиками, подпитывая опиоидную эпидемию на северо-востоке страны. Проникнуть в семью Вентури Уайту помогли навыки строителя, полученные в юные годы благодаря отцу, который сам был неплохим подрядчиком и рабочим. Разумеется, отец и подумать не мог, что сын воспользуется приобретенными на стройках умениями, чтобы внедриться в мафиозную семью. Поначалу дело шло медленно, но потом Уайт сблизился с одним из бригадиров, который пригласил его поиграть в покер. Благодаря хорошей памяти и бесшабашности в азартных играх ему удалось получить приглашение на игры хай-роллеров. В конце концов, как и планировалось, Уайт задолжал младшему брату Вентури Лоренцо. Чтобы расплатиться, пришлось хвататься за любую дополнительную работу, которую подкидывали братья. Сначала мелкую, вроде внесения наличных на различные банковские счета. А потом, когда он доказал, что заслуживает доверия, более ответственную, такую как доставка наркотиков, оружия и алмазов. Дело против Вентури выстраивалось как нельзя лучше. Но несколько недель назад кое-что изменилось. В бизнес вошел новый игрок. Братья Вентури проводили тайные встречи, и внутри организации поползли слухи об объединении с более крупным синдикатом. 2 дня назад Алан назначил Уайту встречу, сославшись на необходимость обсудить некую важную информацию. Это было необычно, потому что раньше контакты инициировал сам Уайт. Так или иначе, Паркер на встречу не явился. А Уайт попал в серьезную переделку, из которой едва вышел живым. Иначе как подставой объяснить произошедшее было невозможно. Сначала он думал, что у Вентури есть кто-то внутри ФБР. Поверить в то, что таким кротом оказался Алан Паркер, было невозможно. Но в тот момент он представлялся единственным кандидатом. Теперь перед Уайтом стояла двойная задача — остаться в живых и докопаться до правды. В парке на встрече с Дэймоном он сорвался и запаниковал, решив, что Дэймон замазан так же, как и сам Паркер, ведь последний лично пригласил его к себе на работу. В этом он, наверное, ошибся. Но Дэймон был хорошим парнем, а вот у Уайта голова из-за усталости и недосыпа работала плохо. В висках пульсировала боль, перед глазами плыли круги, тело ломило. Помимо всего прочего, у него почти закончились наличные. Вариантов не оставалось. Меньше всего он хотел обращаться за помощью. Но других вариантов не было. Да и Дэймон действительно мог помочь. Чтобы связаться с ним, нужно было просто выйти в интернет. С этой целью Уайт и зашел незадолго до полуночи в полупустое интернет-кафе. Потратив несколько долларов из того, что еще оставалось, он получил 10 минут интернета. Зашел на бейсбольный форум, открыл приватный чат и увидел сообщение от Дэймона. Прочитав его, Уайт замер и, откинувшись на спинку стула, перечитывал сообщение снова и снова. «Коуч мертв. У Фернандеса проблемы. Надо встретиться, кто свободен. Коуч Паркер. Фернандес он сам. И Дэймон обращался к остальным за помощью. Но пока никто не ответил. Может быть, Алан все же не был предателем? Или, может быть, ему поручили убрать Уайта, а он провалил задание? Алан мог действовать не сам, а нанять какого-нибудь головореза. Впрочем, теперь это все не имело никакого значения. Смерть Алана не могла быть несчастным случаем. Кто же его убрал? Кто-то из ФБР? Кто-то из семьи Вентури? Или тот, кого называли новым игроком? Он пробежал пальцами по клавиатуре. Пожалуй, у Дэймона могут возникнуть такие же проблемы, как и у него. Тем более, что он последний, кого привел в дело Алан. Дэймон выбрал для чата имя звездного кетчера Гэри Картера. Ему Уайт и адресовал свое сообщение. Картеру не следовало подписывать контракт с новым тренером. Возможно, ему лучше вернуться в молодежную команду. Там игроки получше. Предлагаю встретиться завтра на тренировке в клетке в 9 вечера. Надо бы поработать над свингом. Дэймон поймет, что место встречи Аркада на 8-й улице, где они уже встречались несколько раз. Место безопасное, людное. Он кликнул «Отправить», надеясь, что не совершает ошибку. Даже если Дэймон чист, все может закончиться плохо, если информация об их встрече дойдет до плохих людей. Дэймон не спал всю ночь, ворочаясь на кровати в душной квартире, жить в которой можно было лишь с открытыми окнами и двумя работающими вентиляторами. Кондиционер присутствовал, но со своими обязанностями не справлялся. Дэймон снял квартиру по причине ее близости к работе, но теперь, похоже, пришло время подумать об улучшении жилищных условий. Не в состоянии уснуть, он несколько часов размышлял, куда могла пойти Софи, если ей грозила опасность. Перебирая варианты, он снова и снова возвращался к месту, где они встретились в первый и последний раз, к небольшому коттеджу на берегу озера в Адирондаке. Он не знал, есть ли там у Паркеров дом или Софи просто ездил туда с Роулендами, Кэсси и Джейми. Но он помнил, с какой нежностью она рассказывала о летнем отдыхе на озере. Само озеро находилось в 5 часах езды к северу от города. Может быть, именно там она и чувствовала себя в безопасности. Но действительно ли это место безопасно для нее? Был еще один вопрос, на который Дэймон не находил ответа. Софи выросла в семье агента, и ФБР было для нее едва ли не вторым домом. Если она столкнулась с опасностью, то почему убежала от друзей отца? На это должна быть по-настоящему веская причина. Устав от хождения по кругу, он вылез из постели около 4, принял душ, надел джинсы и футболку и заглянул на бейсбольный форум. Здесь его ждал сюрприз, сообщение от Уайта. Он был жив и даже назначил встречу на 9 вечера. Глядя на часы, Дэймон прикинул, сколько времени потребуется для поездки на озеро и успеет ли он вернуться на встречу с Уайтом. Расчеты показали, что успеет. Он сел в машину, проехал до ближайшей закусочной, где выпил кофе, позавтракал буррито и выехал на федеральную автостраду. Возможно, он сгоняет впустую, но в любом случае ему нужно быть на озере к 10 и вернуться в город вечером. Конечно, Софи могло там не быть. Не исключено, что она вообще никуда не убегала, ее могли похитить и даже убить. Он тут же отогнал ужасную мысль прочь. Зацикливаться нельзя, он сделает только то, что в состоянии сделать — проверить коттедж. В офисе от него толку мало. Команда Алана не то чтобы отстранила его, но они определенно не считали себя обязанными делиться с ним информацией. Очевидно, они доверяли ему не больше, чем он им. Может быть, Бри удастся что-то разведать. Пусть она и не в команде Алана, но кого-то из них она наверняка знает. Он вспомнил, что договорился встретиться с ней за ланчем и решил, что позже напишет и отменит встречу. Конечно же, Бри еще спит. Колеса накручивали мили, и в какой-то момент Дэймон поймал себя на том, что наслаждается поездкой. Ему было приятно сидеть за рулем и чувствовать на лице прохладный ветер. После поступления в бюро 4 года назад он жил в постоянном стрессе, с ощущением непроходящей усталости. Обычно ему нравилось жить в напряженном темпе. Пустое время неизбежно подталкивало к размышлениям. Дэймон предпочитал двигаться вперед, реализовывать задуманное. Но сейчас, похоже, ему придется как следует обдумать ситуацию. Его наставник, человек, на которого он пришел работать, мертв. Что из этого следует? Он не был уверен, что хочет работать на Карен Ли, если ее повысят. С другой стороны, ФБР могло назначить на место Алана кого-то другого. Понятно, что это случится не скоро. Какое-то время ему придется побыть в подвешенном состоянии. Но это и к лучшему. У него будет возможность помочь Уайту и поискать Софи. Дэймон стиснул зубы, вспомнив, как ехал по этой дороге на поминки Джейми. Еще свежо было воспоминание, как он впервые ее увидел. Вообще-то он искал Кэсси, Но вся жизнь мгновенно замерла, когда в комнате, полной народу, он случайно встретился взглядом с Софи. Его потянула к ней какая-то неодолимая сила, и он не стал сопротивляться. Присутствующие делились своими рассказами о Джейме, а Дэймон не произнес ни слова, потому что было слишком больно говорить об этом человеке, слишком молодом, чтобы умереть. У него сжалось в груди. «Черт, мне все еще больно думать о том дне». После смерти Джейми он едва не уволился из «Квантика». Именно Алан убедил его остаться. Он был на пороге выпуска и новой карьеры, и, конечно, Джейми хотел бы, чтобы он прошел весь путь. Но еще до всего этого Дэймон провел невероятную ночь с невероятно красивой женщиной, влечение которой так напугало его, что он ушел, когда она еще спала. Ушел, потому что, проснувшись, она могла улыбнуться ему, поманить взглядом, соблазнить своим телом и заставить забыть обо всем на свете. Может быть, если бы он встретил ее в другое время и в другом месте, все было бы по-другому или нет? Дэймон не верил в любовь, Софи же была сама любовь. Остаться или уйти, в итоге он разочаровал бы ее любым выбором, а потому предпочел сбежать и потом постоянно боялся увидеть ее снова. Что ж, этот страх придется преодолеть. Он был многим обязан Алану Паркеру, и, имея возможность найти Софи, должен это сделать. Найти, а потом исчезнуть. Во второй раз должно быть легче. Где же этот чертов ключ? Каждая ушедшая минута напоминала ей, как быстро летит время. Часы показывали 9:30 утра четверга, и солнце поднималось все выше. Коттедж стоял в некотором удалении от береговой линии, прячась между высокими могучими деревьями, отделявшими его от соседних зданий на добрых 25 ярдов. Ближайший дом принадлежал Роулендам, но отсюда его не было видно. Из окон дома ей открывался вид на озеро, и за последние несколько минут она увидела пару человек, выгуливающих собак и идущих к озеру детей. Городок просыпался, ей нужно было скрыться до того, как ее заметят. Приехав около полуночи, Софи хотела поискать ключ, но, добравшись до коттеджа и спрятав машину за лодочным сараем в миле отсюда, обнаружила, что в доме нет электричества. Никто не приезжал сюда уже целую вечность, и смотритель заходил только несколько раз в год днем смахнуть пыль и паутину и убедиться, что имущество в целости и сохранности. Она попыталась поискать свечи, но, не имея в своем распоряжении даже телефонного фонарика, ничего не нашла и, в конце концов, легла на диван и провалилась в беспокойный сон. Удивительно было то, что ей вообще удалось уснуть, но, очевидно, голове и сердцу требовалась передышка от боли и тревог. Едва проснувшись, она возобновила поиски, но ничего не нашла. Какая нелепость! Коттедж был не таким уж большим, две спальни, ванная, гостиная и маленькая кухня. Кладовка все еще была забита пляжными принадлежностями, стульями, веслами для двух каяков, оставшихся в гараже, пляжными полотенцами и прочими случайными вещами, которые она уже просмотрела. Она даже забралась на чердак и порылась в старых коробках, давным-давно перенесенных туда и составленных одна на другую. Это навело ее на грустные воспоминания, обернувшиеся слезами, когда она наткнулась на ворох фотографий разных лет. И что дальше? София осмотрела отцовскую спальню и комод, в котором обнаружилось только заплесневелое постельное белье. В ванной ничего. Она порылась в кухонных ящиках, выбрасывая ненужные вещи, и нашла пару ключей, но все они были либо от коттеджа, либо от старой, давно проданной лодки. Софи вернулась ко второй спальне, той, которая всегда принадлежала ей. Там стояла широкая кровать. Она уже сняла одеяло и проверила под подушками. Это было нелегко, поскольку кровать напоминала о Дэймоне и той ночи, которую они провели вместе. С той ночи она здесь больше не бывала. Домик у озера хранил слишком много воспоминаний, как хороших, так и плохих. И хотя ей нравилось копаться в прошлом людей, живших много веков назад, свое прошлое она предпочитала не трогать. Желая поскорее отогнать воспоминания, связанные с кроватью, Софи вернулась в гостиную. Что она упускает? Не совершила ли она ошибку, приехав сюда? Может быть, говоря о самом любимом месте, он имел в виду что-то другое? Но ничего другого в голову не приходило. И все же, зачем надо было отправлять ее так далеко? Почему он не оставил этот ключ где-нибудь в Нью-Йорке? Если не у нее и не у него дома, то почему не где-то поближе, где его легче найти? На то должна быть причина. Возможно, он просто хотел, чтобы она побыстрее убралась из города. Или он оставил здесь ключ давным-давно, а потом так и не вернулся, чтобы забрать? Она уже не помнила, говорил ли он о поездках на озеро в последние годы. Но, с другой стороны, она вообще мало знала о том, чем он занят по выходным. Они были близки, но в то же время заняты каждой своей работой, и хотя часто разговаривали и переписывались, лично виделись только несколько раз в месяц. Софи обвела взглядом комнату, и из какого-то уголка памяти выплыло старое воспоминание. Ей было лет 10 или 11, они с мамой на кухне, мама печет печенье. Софи вышла и взглянула в гостиную попросить отца покатать ее на лодке. «Что ты делаешь, папочка?» — спросила она, когда отец осторожно вытащил кирпич из стены над камином. «Устраиваю тайник», — ответил он с улыбкой, хотя глаза его остались серьезными. «Для чего?» «Для всего, что нам понадобится. Это будет наше секретное место, как этот наш секретный дом. Ты ведь умеешь хранить тайны, да?» «Я никому не скажу», — пообещала она. «Вот и молодец. Надеюсь, ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Последние слова отдались болью, но Софи быстро прошла через комнату и провела пальцами по кирпичам, пытаясь вспомнить, какой из них вытаскивается. Помечая место, отец сказал тогда что-то о ее возрасте. 11 лет. Она отсчитала снизу 11 кирпичей и толкнула последний. Он чуточку подался, и она, ухватив покрепче, вытащила его из стены. Сердце ёкнуло. В углублении лежал серебряный ключ. Нашла. Но ключ был не единственным предметом в тайнике. Рядом с ним лежал маленький 9-миллиметровый пистолет, похожий на тот, который, как она видела, носил ее отец. Софи почувствовала, как участилось дыхание. Она умела пользоваться оружием. Отец научил ее стрелять, когда она была подростком. Но пистолет и ключ заставили ее подумать о том или тех, кто отнял жизнь у ее отца. Она достала ключ и положила его в карман, потом взяла пистолет. С крыльца донесся звук тяжелых шагов. «Кто-то идет. Сосед, друг или враг?» В окно она увидела силуэт мужчины. Он постучал, она не ответила. «Может быть, он уйдет?» «Не ушел». Он постучал снова, а затем пинком распахнул дверь. Софи подняла пистолет и направила на незваного гостя. «Стоять на месте! Руки вверх!»